Глава 15. В Ахиллесовом шатре. Прошло уже полчаса с того момента, когда Мик исчез в воротах и растянулся на полу коридора, где сила тяжести составляла всего 1/6 земной. Рот пытался навести порядок, а заодно и разобраться со своими собственными сумбурными мыслями. Почти все поселенцы или высыпали на поле, или уселись поверх стены, наблюдая, как техники устанавливают аппаратуру, чтобы превратить пространственный контакт в постоянные ворота с приборами управления и связи по обе стороны. Рот хотел объяснить им, что они подвергают себя опасности, что здесь нельзя без оружия, но один из техников, не поднимая головы, сказал: «Поговори с мистером Джонсоном». Рот отыскал мистера Джонсона и начал все сначала, но тот его просто перебил. «Ребятки, ради бога, дайте нам закончить. Мы в самом деле рады вас видеть, но прежде всего нам нужно поставить вокруг энергетический барьер. Черт его знает, что тут в траве водится». «Ясно», — сказал Рот. «Я выставлю посты. Мы уже знаем, чего нужно опасаться. Я здесь... Отстань, ладно? Потерпите еще немного». Обиженный и злой, Рот вернулся в город. Но вскоре и там появились незнакомцы. Они всюду совались, словно были у себя дома, разговаривали с будораженными поселенцами и опять куда-то исчезали. Один из них остановился посмотреть на барабан Джимми, потом щелкнул по нему пальцем и рассмеялся. Рот с трудом подавил в себе желание придушить этого типа. «Рот!» «А?» — он обернулся. «Что, Марджери, мне готовить ланч или нет? Девчонки все разбежались, а Мэл сказала, что это просто глупо, потому что к ланчу здесь никого уже не останется. Я не знаю, что делать». «Хм. Насколько я знаю, никто никуда не собирается». «Может быть, но говорят же». Рот не успел ничего ответить, потому что в этот момент перед ним возник один из тех шустрых незнакомцев и спросил: «Где мне тут найти парня по имени Родерик Уикер?» «Уокер», — поправил Рот, — «это я и есть. Что вам нужно?» «Меня зовут Сенсом, Клайд Б. Сенсом, старший администратор службы иммиграционного контроля. Насколько я понял, Уикер, вы руководитель этой группы студентов?» «Уокер». «И я мэр Каупертауна», — ответил Рот невозмутимо. «Что вам нужно?» «Да-да, так вас кто-то из мальчишек и назвал, мэр», — Сенсом усмехнулся и продолжил. «Нам, Уокер, прежде всего нужно соблюсти порядок. Я понимаю, что вам не терпится поскорее отсюда выбраться, но порядок есть порядок. Впрочем, мы не очень вас задержим. Всего лишь обеззараживание, врачебная проверка, психологические тесты и стандартное собеседование для перемещенных лиц. После чего вы сможете вернуться по домам. Разумеется, вам придется подписать документ с отказом от претензий, но об этом позаботится юрист. Так что, если вы построите свою группу в алфавитном порядке, думаю, лучше здесь, на открытой площадке, я смогу начать». И он полез в свой кейс за бумагами. «Кто вы такой, черт подери, чтобы здесь распоряжаться?» — не выдержал Рот. На лице Сенсома появилось удивленное выражение. «Как? Я ведь уже объяснил. Впрочем, если вы настаиваете на формальностях, то я представляю здесь интересы земной корпорации. Я пока всего лишь прошу содействия, но вам должно быть известно, что в полевых условиях я вправе потребовать подчинения». Рот почувствовал, как наливаются краской его щеки. «Ничего такого мне не известно. На земле вы, может, сам Господь Бог, но сейчас вы в Каупертауне». Мистер Сенсом изобразил вежливую заинтересованность, но никакого впечатления слова Рода на него, похоже, не произвели. «И что такое, позвольте спросить, Каупертаун?» «Каупертаун — это все, что вы видите вокруг. Суверенное государство со своей конституцией, своими законами и своей территорией». Рот остановился на секунду и перевел дыхание. «И если земной корпорации что-то от нас нужно, пусть присылают своего полномочного представителя, тогда и поговорим». «Ишь, выдумали еще, в алфавитном порядке». «Так его, Родди». «Побудь рядом, Кэрол», — сказал Рот и добавил, обращаясь к Сенсому: «Вам все ясно?» «Насколько я понимаю», — медленно произнес Сенсом, «вы предлагаете, чтобы земная корпорация назначила в вашу группу посла?» «Что-то в таком духе». «Интересная идея, Уикер». «Уокер, а до тех пор можете убрать отсюда к чертовой матери всех зрителей и сами убирайтесь. Здесь вам не зоопарк. Сенсом взглянул на торчащие урода ребра, на его грязные мозолистые ступни и улыбнулся. — Проводи гостя, Карл, — сказал Рот. — Будет сопротивляться, можешь его отключить. — Слушаюсь, сэр. Каролина с усмешкой на губах двинулась к Сенсому. — О, я уже ухожу, — торопливо произнес Сенсом. — Лучше небольшая задержка, чем нарушение дипломатического протокола. Крайне занимательная идея, молодой человек. До свидания. Мы еще увидимся. И, если позволите, один совет. — А? Валяйте. — Не воспринимайте все-таки эту свою идею слишком серьезно. — Вы готовы, леди?